Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, отче. 1 Иоанна 2,15. Мир кишит греховным наслаждением, как магнит, притягивая всех, но ты бодрствуй над своим спасением и не подпадай под мерзкий грех. Он, как яд, отравит твою душу, место ему в сердце не давай. Береги язык, глаза и уши, шелухою их не засоряй. Не давай лукавым мыслям места, твердой верой им противостань, чтобы сохранить сосуд свой в чести, с Господом иди на эту брань. Будь к врагу немилосердно строгим, он и не таких, как ты, смущал, даже дерзко посягнул на Бога, царство всего мира обещав. Как рыбак бывалый и умелый, он тебя поймает на крючок и, довольный своим черным делом, в бездну за собою увлечет. И неважно, старый ты или молод, у него приманка есть для всех. Он сначала сокрушит, как молот, а потом введет в постыдный грех. Скрытые греховные желания от людей ты можешь ловко скрыть, но нам ясно, говорит Писание, может Бог все тайное открыть. Ты проверь, в каком ты состоянии перед Богом, церковью, мой друг. Может, тебе надо покаянием разорвать греховный мир округ. Ты, святое Божие Писание, на скрижали сердце навяжи, и в минуту жгучих испытаний все Иисусу в молитве расскажи. И не допускай, чтоб твои плечи тяжкий груз сомнения сокрушил. Чаще ты ищи с Иисусом встречи, чтобы и по его путям ходил. Рук твоих не опускай в молитве, пусть несется к небу крик души, и Спаситель сам в нелегкой битве все твои проблемы разрешит. Поблагодари его сердечно за все то, что в жизни допускал, и тебя, заблудшую овечку, в этом мире грешным отыскал. Пусть твой дух, душа твоя и тело будет принадлежностью Христа. Лишь тогда ты сможешь честно, смело посмотреть Спасителю в глаза. Благодатью ты спасен, и это совершенно не отдел твоих. Бог тебя облег теплом и светом, так не грейся ж у костров чужих. Аминь.